мистер Хэриот. Он потирал пальцами прядку моих волос. Я вот тоже люблю возиться в саду. Я чуть не выпрыгнул из кресла. Поразительно. Я как раз думал про свой сад. Только я же знаю. Устремив глаза в бесконечность, он продолжал теребить злополучную прядку. Они через волосы проходят. А? Ну, ваши мысли ко мне. Через ваши волосы. Что? Ну да. Сами сообразите. Волосы-то корнями вам в голову уходят. Ну и впитывают что-то из мозга, да мне и передают. Вы меня разыгрываете. Я расхохотался, но как-то неуверенно. Джош помотал головой. Не разыгрываю, мистер Хэриот, и не шучу. Я этим ремеслом без малого 40 лет занимаюсь и еще таким случаем потерял. У вас глаза бы на лоб полезли. Расскажи я вам, какие иной раз мысли ловятся. Язык не поворачивается повторить, уж поверьте. Я по уши ушел в простыню. Чепуха! Абсолютный вздор! От боли начинаешь вслух бормотать, сам того не замечая. Но как бы то ни было, я принял твердое решение. Никогда во время стрижки не вспоминать, как я вытаскивал косточку из зубов Венеры. С овцами в Россию. 1 ноября 1961 года. Проснувшись утром, я обнаружил, что все вокруг хранит удивительную неподвижность. У меня вырвался вздох облегчения. Ведь когда я засыпал, меня, как и в предыдущие ночи, швыряло по койке, точно тряпичную куклу. Выйдя на палубу, я увидел, что мы стоим на якоре. Не то в устье реки, не то в узком заливе. Передо мной, рукой подать, лежал русский порт Клайпеда. Да, тут было тихо. Лишь легкая зыбь чуть покачивала судно, но в полумиле позади нас огромные валы обрушивались и обрушивались на бетонные стены, ограждающие вход в порт. Капитан, бледный и небритый, рассказал мне, чего ему стоило провести ирис между ними. Он несколько раз тщетно подавал сигналы, запрашивая лоцмана, и в конце концов решил войти в порт сам. В темноте, в незнакомых водах, в шторм. Да, это потребовало от него полного напряжения сил. «Теперь же, — объяснил он, — мы ждем лоцмана, который проведет нас между гигантскими бетонными волноломами к причалу». Вскоре появился и лоцман, невысокий, с щетинистым подбородком, в удивительно русского вида пальто, размера на 2 больше, чем требовалось, и огромной кепки. Он, видимо, нервничал. Ни секунды не стоял на месте. Повертывался то туда, то сюда, или вдруг бросался к поручням и заглядывал за борт. Команды, к моему удивлению, он подавал по-английски, но выговаривал их с русским акцентом. И могучий датчанин у штурвала повторял их в датском ключе. На самом носу стояли, всматриваясь в воду, помощник и матросы. Они что-то сигналили на мостик, то ли определяя глубину, то ли предупреждая о каких-то препятствиях. Моему неискушенному взгляду представлялось, что капитан ведет судно самостоятельно. Он сохранял обычное сдержанное спокойствие, и когда мы приближались к другим судам или волнолому, произнес негромко: «Не дать ли задний ход, мистер лоцман?» И тут же: «Право руля, мистер лоцман!» А кепка металась по мостику с панической быстротой. Берега эстуария густо заросли соснами. Впереди виднелись жилые дома, а ближе —